Глава восьмая. Вернувшись в форт, я пулей влетела к себе в комнату и сползла вниз по закрытой двери. После сегодняшнего утра, его новостей и событий, мне хотелось ото всех спрятаться. Ну или просто переждать, пока мою голову навестит блестящие идеи, как выбраться из этого болота. Но ничего такого в моем измученном мозгу пока не созрело. Скочила на ноги и, на ходу сбросив верхнюю одежду и обувь, ринулась в ванную комнату. Из их всех мест в форте это было моим самым нелюбимым. Со звуком, полным мук, старая ручка единственного рабочего крана наконец повернулась, и из странной душевой конструкции над головой наконец пошла вода. Но как пошла? Захлюпала, покапала и затем полилась. Становиться под полухолодную воду у меня не было никакого желания, но я так вспотела после ходьбы и правда чая, что выбора не было. Грустно оглянулась на бронзовую ванну в противоположном конце немаленького помещения. Ни один из кранов над ней не работал вообще, поэтому попытки принять полноценные водные процедуры я бросила уже давно. Тем временем из трубы с насадкой в форме подсолнечника на конце слабо капала прохладная вода. Проверила температуру ладонью. Чуда не произошло. Проверив замок на двери, я быстро разделась, сунула под прохладную воду голову, намочила волосы и хорошенько натерла их кусочком сухого шампуня. Прыгнула под воду и, насколько возможно, быстро натерлась мылом. Ополоснулась, схватила с полки сразу два полотенца и, стуча зубами, завернулась в них с головой. Еще одной традицией, связанной с водными процедурами в склепе, было залезть под одеяло и оставаться там, пока не согреюсь. На все про все у меня ушло около пары минут, и если память не изменяет, чтобы согреться в кровати, мне нужно намного больше времени. Только вот теплее мне не становилось. Наоборот, кровать казалась просто ледяной. Лица внезапно коснулось дуновение ветерка, а нос уловил свежий воздух. Я пристала с кровати и всмотрелась в окно. Одна из створок была покрыта трещинами, и небольшого кусочка стекла не хватало. На всякий случай отошла от окна и проследила взглядом, куда могло приземлиться то, что разбили стекло. И заметила плоский камешек с веревочкой, к концу которой был примотан кусочек сложенной бумаги. Вся конструкция была настолько маленькой, что могла без труда поместиться в кулаки, и никто бы не заподозрил, что внутри что-то есть. Сердце забилось в горле. Я воровато оглянулась по сторонам и, присев рядом с посланием, принялась его раскрывать. На крохотном кусочке бумаги было нацарапано грифелем. «Помоги мне, и я помогу тебе!» Я сжала записку в ладони и вскочила на ноги, когда услышала за дверью шум и голоса. Через секунду порог переступила встревоженная Эл и, заметив меня, быстро взяла себя в руки. «Вы в таком виде?» Она смотрела на меня расфокусированным взглядом, будто мыслями она была в другом месте. Услышала шум и выскочила из ванной, в чем была. «Что-то случилось?» В отсутствие Верховного на территорию форта пробрались гончие. «Что?» — в горле пересохло. «Сколько? Зачем?» «Гончие — это войско Сорры, врага Авенты. Ничего хорошего значить это не могло. Территорию обыскивают, пока нашли только одного воина. Оденьтесь!» «Вы что-то хотели?» — поучительный тон, с которым она часто со мной разговаривала, начинал раздражать. «Убедиться, что вы в курсе происшествия». Она осмотрела комнату. «Когда это произошло?» Эл быстро прошла мимо меня к окну и наклонилась к разбитой створке. «Не знаю, первый раз вижу», — сжала записку с камешком в намокшей ладони. «Вы что-нибудь находили?» Я отрицательно покачала головой, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Кто бы ни бросил сюда записку, не факт, что подчиненным Мотто нужно о ней знать». «Я сообщу Верховному, необходимо сменить комнату». Это решение она приняла сама, не удосуживаясь спросить мое мнение. «Нет», — прозвучало чуть громче нужного. «Мне нравится здесь, привыкла». Пожала плечами, изображая дурочку. «Я передам ваши пожелания. Но сейчас покинуть комнату все же придется. Я подожду». Скрывая залитые красным щеки, я нырнула в гардеробную и сдернула с себя полотенце. Судорожно перебирая руками наряды, от которых никогда не было толку, я так и сжимала в кулаке записку. Подыскав платье, в котором были карманы, сунула туда записку и сняла его с вешалки. На ощупь шерстяное. Больше плюсов не было. Покряхтев, натянула его на еще влажное тело и вытянула из-за узкого ворота мокрые волосы. Выпрямила подол и выругалась. Снова разрез. Но с обувью все было еще хуже. Гневно порыскала среди безобразия на высоких каблуках и вышла босиком. Эл либо не заметила, либо не захотела замечать. Не сказав больше ни слова друг другу, мы вышли из комнаты, и туда сразу же зашли двое ищеек. Теперь стало понятно, откуда столько шума. Ищейки были везде. По полу за ними тянулись всевозможные оружия. Сети, по которым пробегали проблески серебряного, заостренные копья со светящимися наконечниками и другие незнакомые мне, но опасно выглядящие орудия. Я не могла оторвать от них взгляда, но и за Эл пришлось поспевать, потому что потеряться здесь, среди сверхъестественных и вооруженных до зубов созданий, не хотелось. Сунула руку в карман, отвязала от записки камушек и незаметно выбросила его в шумном проходе. Эл завела меня на кухню, где собрались все женщины форта, видимо, в целях безопасности, пока крепость обыскивают. «Небеса! Как здесь было тепло и как вкусно пахло!» Тучная повариха в белом, засучив рукава, месила тесто. Несколько ее помощниц разделывали мясо и нарезали овощи. В кастрюле бурлил густой и, судя по запаху, овощной суп. Проглотила слюну, осмотрелась и выбрала место в углу кухни. Здесь на стульях были расстелены мягкие шкуры, и я с удовольствием расположилась на одной из них. Даже несмотря на горячий воздух от готовки, здесь тоже изредка гулял сквозняк. Эл отошла к столам, где делались заготовки, и что-то сказала поварихе. Та всмотрелась в противоположный конец большой кухни, нашла меня взглядом, ахнула и принялась вытирать руки от теста. Быстро выудив горшочек из печи, она поместила его на стол перед собой и сняла крышку. Больше я ничего не увидела, так как кухарку тут же заслонила девушка. Деловито поставив большие сумки на свободные стулья рядом с собой, она, наконец, заметила меня. «Тоже новенькая?» — оживилась рыжеволосая красавица. «Вроде того», — пожала плечами я. «А ты? Меня взяли, чтобы новой хозяйке помогала, а то она, говорят, не местная», — живо ответила девушка. «Прошлая-то невестка была наша». Они с Верховным с детства дружили. Бедняжка теперь, небось, локти кусает. Не видать ей венца. Ох, не видать. А жена, вот говорят, издалека. У хозяина была невеста? На меня уже не действует, правда, чай. Тогда почему я интересуюсь такой ерундой? Ты что, с луны свалилась? Про Венеру знают все. Она улыбнулась и принялась что-то искать среди своих вещей. Значит, у Мотта в невестах была богиня любви. Но женился он на мне. Леи из Третьемирья, у которой в родословной в помине не было никаких богинь. Медленно выдохнула. Что ж, я тоже не хотела этого брака. У меня тоже был жених. И почему какая-то Венера внезапно заняла больше места в моих мыслях, чем Арт? Поешьте. Повариха поставила передо мной глубокую тарелку супа с ложкой сметаны и свежей зеленью. Вы ж сегодня не завтракали совсем. Нельзя так. Женщине нужно хорошо питаться, а особенно замужней. Договорив, она повернулась к шокированной и раскрывшей в удивлении рот девушки. «Ну а ты что расселась? Я тебя утром ждала. Все же показать надо, объяснить. Как ты работать собралась? Я теперь занята до самого ужина. Некому будет тебя нянчить». Рыженькая гостья в красивой синей униформе с серебряной вышивкой тут же покрылась красными пятнами и глянула на меня большими голубыми глазами, из которых, казалось, вот-вот польются слезы. «Не пускали меня!» — возразила она. — Вот и ждала, пока ворота откроют. — Не надо мне тут. Ворота закрыли не больше часа назад. А ты тут должна была быть с петухами, — поучительно добавила женщина и потопала обратно к печкам. — Что теперь делать-то? — спину ей спросила девушка. Кухарка вернулась с еще одной миской супа и тарелкой пампушек, от которых вкусно пахло чесноком. Рот моментально наполнился слюной. — Сядь туда! — Она указала на соседний стол с приставленной к нему лавкой. «Ешь, потом позову». Девушка посмотрела вслед уходящей поварихи, переместилась, куда указали, и, опустив плечи, спрятала нос в тарелке. Прежде чем приступить к обеду, я решила, что разговор не помешает, особенно с тем, кто еще не привык к мрачным порядкам форта. Взяла суп, пампушки и села на лавку рядом с новенькой. «Как тебя зовут?» Я перемешала суп, поймала ложкой кусочек мяса, с удовольствием отправила его в рот. «Скарлетт!» — она, кажется, наконец выдохнула. «Очень приятно, Скарлетт!» — сказала, прожевав кусочек чесночной булочки. «Меня зовут Лея!» «Госпожа, мне так стыдно! Болтаю ерунду, простите!» «Все хорошо», — улыбнулась я. «И ничего такого ты не сделала. Расскажи мне про Венеру. Интересно стало». Скарлетт Юрка осмотрелась по сторонам и прошептала. «Выгонят меня!» «Не выгонят», — подмигнула ей. «Расскажи мне, что знаешь, а я за тебя заступаться буду», — заверила ее я. «Зачем я это делаю? Какая мне разница?» Сердце забилось чуть сильнее, и я поспешила все свалить на любопытство. «Жениться собирались, уж и дата была, и готовились сей Авентой», — отхлебнула супа Скарлетт. «Но это было давно, сейчас вот вы его супруга». «Понятно». «Они любили?» — спросила и осеклась. «Я уверена, что Верховный на вас женился по любви, а прошлое на то и прошлое. Что его бередить?» Согласно кивнув, я принялась доедать свой обед. Кухня тем временем пустела. Эл тоже испарилась. И когда все пампушки были съедены, на кухне остались только мы со Скарлетт и кухарка, которая только сейчас присела поесть сама. Жестом я позвала ее к нам, и она, улыбаясь, села напротив. «Я Берта, госпожа!» Пышная, с большой грудью и горделивой осанкой, она была еще довольно молода. Из-под чепца торчали курчавые медовые волосы. «Спасибо за вкусный обед, Берта!» — поблагодарила я ее. «Вы давно тут работаете?» «Да как переехали, так и работаю». «Где все жили до этого?» «На ледяном утесе». Чуть дрогнувшим голосом ответила она. «Я уже слышала это название. И почему переехали?» «Ну...» Берта сверкнула ореховыми глазами и нервно замялась. «Чертовщина там началась. Верховный-то вам, наверное, лучше меня расскажет». Пожала плечами она. «Мы...» Я осеклась. «Пока находим общий язык, и это непросто, учитывая, что мы очень разные». «Так это понятно», — кивнула она понимающе. «Супружество — большая работа», — назидательно добавила Берта. «Тем более с таким мужчиной, как хозяин». «Каким таким?» «Я что-то не то болтаю сегодня. Никто вам лучше про супруга не расскажет, чем он сам. Так ведь?» «Он не любит со мной говорить». Я поджала губы, констатируя факт. «Клещами каждое слово вытаскивать приходится. Так какой он ваш хозяин?» «Да такой и есть», — наконец сдалась Берта. «Что на сердце у него, а что на уме, не угадать никому. Столько всего было, а он как скала. Вот когда ледяной утес заревел всякими тварями, так что спать нельзя было, он нас быстро всех сюда переселил, а сам последний приехал. Ему-то те твари как комары». «Это нам беда была, ведь мы люди маленькие». «Твари!» — наконец подала испуганный голос Скарлетт. «Те, что в Мироре живут», — подытожила Берта, чем возбудила мой интерес. «Что такое Мирор?» «Я сама только понаслышке знаю. За что купила, за то и продаю». «Мирор — это что-то вроде крышки». Она обрисовала в воздухе круг, который удерживает бездну всяких бесов, чтобы они нас не сожрали. «Они там кишат и зазывают бедолаг, чтобы те крышку-то приоткрыли, да их выпустили». «И кто-то попадался?» «Так знали бы, где именно то место, да как выглядят, попадались бы», — подмигнула Берта. «Так откуда тогда взялись твари?» Видно, Скарлетт волновали именно монстры. «Верховному одному и известно, поди. От ледяного утеса остались одни обломки. Большая его часть так и ушла подо льды вместе с нечистью». Заметив испуганную Скарлетт, кухарка ловко сменила тему и начала объяснять ей ее новые обязанности, которые тут же согласовала со мной. Я тем временем пыталась прикрыть зевоту кулаком и положила голову на сложенные руки. В историю про нечисть я верила слабо. Размышления быстро сменились пустотой. То, что я задремала, поняла, когда Берта и Скарлетт перешли на шепот. Но усталость взяла свое, и я решила дать себе поспать хотя бы сидя, потому что эти двое в форте были единственными, кому от меня пока ничего не было нужно. Не сказать, что я крепко спала, но отдохнуть получилось. Открыла глаза и поняла, что сон у меня не настолько чуткий. Берта успела настряпать десяток блюд, которые ждали своего часа. «Целый пир!» Я с интересом осмотрела богатую посуду, незнакомую еду и напитки, от которых ломился бедный кухонный стол. «Сегодня у нас в гостях правитель», — огорошила меня Берта. «Вы что же, не знали?» «Нет», — я сладко зевнула. «Видимо, пропустила мимо ушей, пока спала на кухне». Пожала плечами я и налила себе в стакан воды из графина и сделала жадный глоток. За окном кухни начинало смеркаться, и я прикинула, что пробыла здесь где-то 3-4 часа, и мне нравилось. Но природа настаивала, что мне нужно в туалет, и быстро осведомившись, где здесь ближайшая уборка, я на носочках выскочила в холодный коридор. Небеса, как хорошо и тепло было на кухне! Да, теперь это мое любимое место. Дрожа, как осиновый лист на ветру, я мчалась мимо угрюмых ищеек и вглядывалась в каждую дверь, пока, наконец, не толкнула ту, что по описанию Берты должна была быть уборной. Быстро сделала свои дела и удивилась тому, что даже здесь из-под крана идет горячая вода. В комнате, что выделили мне, речи не шло даже о еле теплой. Зачерпнула в ладони воды и ополоснула лицо, а затем еще пару раз. Глянула на себя в зеркало и поняла, что мне не мешало бы расчесаться. Волосы распушились на висках и концах, нечего было спать лицом вниз. Обратно я отправилась той же дорогой, мимо тех же хмурых и молчаливых ищеек. Меня даже посетила мысль, что, может, они вовсе и не умеют говорить. Пройдя мимо очередной двери, я заметила, что она приоткрыта, и черт меня дернул заглянуть. Там был Теон. Я скрылась за дверью так, чтобы он меня не видел. Выдохнула, но почему-то осталась и с любопытством осмотрела доступную взгляду часть покоев. Там был большой растопленный камин, и уставленный явствами стол. Но все внимание привлекали два роскошных кресла с золотистыми узорами и символикой. Я рассмотрела только рисунок объемных волн и несколько рассыпных жемчужин, когда решила уйти, пока не поймали. Не успела сделать и пары бесшумных шагов, как из глубины покоев донесся приказ. «Зайди!» И он был адресован мне. Я чувствовала это каждой клеточкой. «Черт!» — выругалась шепотом и вошла. Устремила взгляд вперед, намеренно игнорируя Теона. «Садись!» Снова скомандовал он, и пришлось повиноваться. Усердно осмотрелась по сторонам, взглядом разыскивая, куда присесть, только бы не с ним рядом. В итоге поняла, что садиться придется на то самое кресло, разглядывание которого помогло мне попасться Мотту в лапы, который, кстати, расслабленно сидел слева от меня. Хотя нет, не расслабленно, вызывающе и нагло, вот как он сидел. Руки на мягких подлокотниках, ноги вытянуты и широко расставлены. Откинув голову на спинку кресла, он смотрел на меня так, будто ему все можно». Я решила не отставать и, не сводя с него взгляда, села в кресло, копируя небрежные выражения его лица, насколько могла. Не сказав ни слова, он потянулся к графину с жемчужно-розовым напитком, наполнил мой бокал, затем свой, и снова откинулся на спинку. Я взяла со стола бокал и положила ногу на ногу. Пусть он и поймал меня за подглядыванием, сдаваться без боя я не собираюсь. Да и вряд ли он позвал меня ради компании». Это кресло явно было подготовлено для правителя и никак не для меня. Теон проследил за моими движениями, поднес к губам бокал и выглядел устало, озадаченно. На нем был тонкий серый свитер и брюки из мягкой на вид ткани. Чертов повелитель тьмы! И только небеса знают, чего еще. Был похож на нормального человека, на молодого мужчину. И тут я остановила поток ненужных размышлений. «На территории форта нашли шпиона», — серьезно произнес Мот. «И где он?» — спросила я. «В камере», — твердо ответил он, смотря в свой бокал. «Той самой, которой ты мне угрожал?» — поднесла к губам напиток и вдохнула вкуснейший фруктовый аромат. «Да», — подтвердил он, — «именно в ней». «Я могу тебе ее показать, хочешь?» — и опустошил бокал. «Хочу». Со злости глотнула розовой жидкости и в изумлении приложила к губам ладонь. «Небеса! Как вкусно! Что это?» «Это дурман, из запасов, сделанных, когда Авента не была похоронена подо льдами». Я ответила сухой улыбкой. Почему-то тут же ощущаю нарастающую тревогу в груди. Неприятное чувство появилось внезапно и застало меня врасплох. Взгляд Мотта, блестящий от дурмана, или мне просто хотелось так думать, задержался на мне немного дольше, чем нужно. Я вжалась в кресло. В горле пересохло, но пить дурман я больше не буду. Он, кажется, сводит с ума даже таких, как Мот. Куда мне с корнями из Третьемирья? Да и хороший напиток дурманом не назовут. «Иди сюда». «М?» Я не поверила своим ушам. «Иди сюда». Он положил ладонь к себе на ведро и похлопал, указывая, куда я должна была сесть. Сердце забилось в горле. От одного его вида, пристального взгляда и голоса, которым он это сказал, хотелось бежать. «Это ловушка!» От негодования хотелось врасти в кресло. Пока я думала, как выкрутиться, он устал ждать. Встал и, сделав ко мне шаг, наклонился, ставя руки по обе стороны. Теперь выхода не было. В глаза ему смотреть я боялась, но его запах, морозный, свежий и от чего-то распаляющий, все равно застал меня врасплох. И почему я так реагирую? Поёрзала, не зная, куда себя деть, а капкан его рук все это время сужался. Он провел кончиками пальцев вверх по моим предплечьям, обвел ключицы, и когда его ладони легли на шею, он вынудил меня поднять лицо. «Встань!» Кровь в венах забурлила, и, клянусь, я была готова к тому, чтобы выцарапать ему глаза. И если для этого мне нужно будет сначала сесть ему на коленки, я это сделаю. Оттолкнувшись руками от подлокотников, я поднялась, не разрывая взгляда. Его ладони так и оставались на моем лице. Мягкие, горячие. Быстрее, чем я успела среагировать, то он прильнул. Его губы коснулись моих. Я чувствовала на себе его дыхание, но сама, кажется, и вовсе позабыла, как это — дышать. «Я хочу предложить тебе сделку», — произнес он и тут же потянул меня на себя, усаживая сверху. «Сделку?» — опешила я, не сильно обращая внимание на то, как Мот устроил на мне свои руки. Одна обвивала талию, другая вонзилась в бедро. «Да», — подтвердил он, поудобнее располагаясь в кресле. Вблизи-то он выглядел таким же измотанным, но в то же время собранным, серьезным. Между нахмуренными бровями залегла складка. Серые глаза смотрели куда спокойнее обычного. Дышал он глубоко и размеренно. Казалось, если оставить его в тишине всего на минуту, то он, гляди, и уснет. «Тебе нужен отдых», — взболтнула и тут же пожалела о собственной сердобольности. Уголки его губ поползли вверх, и на секунду его лицо даже выглядело довольным. Мот настолько удивил меня предложением о сделке, что все остальное перестало существовать. Он далеко не глуп, а значит, если не лжет, то ставки будут высоки. И мою ставку он знает наверняка. Что ты предлагаешь? Я больше не могла терпеть. Ты поможешь мне возродить Авенту. Оставив предложение незаконченным, он посмотрел на меня. А взамен? Он промолчал, но не потому, что не знал, что сказать, а потому, что знал, что именно я попрошу. «Единственное, чего я хочу, это вернуться в Третье Мирье», — высказала ему свое условие. «Или сдалась мне твоя сделка?» Каждая секунда его молчания ускоряла мое сердцебиение. Думать, почему он соизволил пойти мне навстречу, я даже не хотела. Цель оправдывает средства и точка, особенно в моем случае. «Хорошо», — ответил он, подумав. «Скажи это!» Потребовала я, чувствуя ком в горле. «Взамен на свою помощь Авенте ты получишь свободу, Лия». Не знаю, почему он решил произвести в конце своего обещания мое имя, и не знаю, почему мне это понравилось. Это первый раз, когда в этом проклятом месте у меня появился лучик надежды. Да я сделаю все, что смогу, чтобы только он отпустил меня. «Я согласна», пытаясь не выдать чувств, добавила. «И обещаю сделать все, что потребуется». «Я тоже». Он поднес свой бокал к моему и легонько стукнул. «Отмечаем сделку?» — не сдержалась я. «Вроде того». С улыбкой в голосе ответил он и, сделав небольшой глоток, поставил запотевший бокал обратно на стол. Свободную руку он положил на подлокотник. К слову, несмотря на бодро пожирающий древесину камин и исходящее от него тепло, жарко мне не было. Я медленно подтянула к себе заледеневшие ноги, стараясь удержать баланс и не облокотиться на Мотто. «Хватит того, что я сижу у него на коленках, и мне еще как-то надо будет улизнуть». Положила ладонь на голые ноги и не сразу почувствовала тепло собственной руки. До того они заледенели. «Что это такое?» Я обратила внимание на красивый запечатанный сверток, перевязанный желтой лентой, что лежал перед Моттом. «Послание от правителя Сорры». Ответил он и положил горячую ладонь на мои замерзшие ноги. Я в изумлении повернулась к нему, хотя по возможности старалась таких взглядов избегать. Он же смотрел на сверток так, будто пытался узнать, что там написано, не открывая. «Ты его прочтешь?» «Печать имеет право вскрыть правитель, но его здесь пока нет, как ты заметила». «Заметила», — в тон ответила я. «И зачем правитель Сорры вам пишет?» «Как минимум, чтобы гончую, которая сюда проникла, не убили». Он удивил меня ответом. Она принесла с собой послание, а гонцов не убивают. «Гончую? Женщину?» «Ты не знала? Видимо, на моем лице читалось удивление, раз он решил поинтересоваться. Что воины берут женщин? Нет, не знала. Все воины Сорры — женщины. Для меня это было открытием. Я слышала про обе армии, но не подозревала, что друг против друга сражаются мужчины и женщины. И учитывая, насколько ищейки жуткие и быстрые, какими же должны быть их противницы? Почему? Не удержалась я. Разве это честная битва, когда женщины должны защищаться от мужчины? У вас больше мышц, больше силы, мы куда более уязвимы. Теон усмехнулся настолько тихо, что я еле заметила. Теплая мужская ладонь снова огладила ноги. Я теперь смешила. Не ожидала тебя речи про женскую уязвимость. Сохраняя внешнюю непоколебимость, ответил он. Но я-то видела, что он меня дразнит. Я серьезно. Настояла, подавляя желание улыбнуться. «Я тоже», — чуть тише обычного ответил Мот. И тут в его серебряных глазах на самой глубине замерцали огни. А это значило одно — мне нужно сейчас же уйти. Я вскочила, чтобы убежать, но он ловко поймал меня и усадил обратно. «Скажи мне, почему ты такая холодная? Еще немного и покроешься инеем». «Хорошо, что спросил». Развернулась к нему все так же безуспешно, пытаясь расцепить сомкнутые на моем животе мужские руки, и добавила: «У твоей пленницы нет горячей воды и нет приличной обуви, поэтому да, обрасти инеем — одна из моих скорых перспектив». «Ты не пленница». Огни в его глазах тлели, но никуда не исчезали. «А моя жена. Поэтому можешь и могла отдавать управляющее распоряжение». «Думаешь, я не пыталась? Она не слушает». «Послушает». Он отвел мои волосы от лица и, кажется, совсем не вникал в разговор. «Теперь послушает». Я все еще хотела уйти, но знала, что не смогу. До того сильным было притяжение, несравнимое ни с чем, ласковое и жесткое одновременно, дарующее иллюзию полной свободы и в то же время полностью ее лишающее. Стараясь оставаться в реальности, я думала и про упрямую Эл с ее прозрачными платьями, и про холодный душ, и про то, с кем именно я заключила сделку. Ничего не помогало. Жарко стало так, что пересохло во рту. Теон провел большим пальцем по моей нижней губе, затем положил ладонь мне на затылок, притянул к себе для поцелуя, которого я тоже хочу. Пальцами вцепилась в его свитер, не думая о том, как это выглядит и что он обо мне подумает. Он тоже держал меня так, будто никогда не отпустит. На секунду тело сковал страх. Вдруг Мот сделает мне больно. Но как только наши губы соприкоснулись, я поняла, что все будет наоборот. Он целовал меня невесомо, дразня и распаляя. Его руки то порхали по моему телу, то останавливались, чтобы притянуть меня еще ближе. Хотя ближе было некуда. Я задыхалась от его близости, от того, насколько нереальным был этот момент. Казалось, если я открою глаза, то все рассыпется, как песчаный замок на ветру. Рассыплюсь я. И как после такого собрать себя? Попыталась отстраниться, когда-то и он проник в мой рот языком. Но он не позволил и продолжил делать это так же глубоко, откровенно. Меня бросило в жар и дрожь одновременно. Не знаю, как так вышло, но, не размыкая губ и объятий, я пересела с его коленок и теперь сидела верхом, лицом к лицу. Мот с чувством огладил мои бедра медленно и порочно. Под его прикосновениями кожа горела, плавилась. Я не хотела, чтобы он останавливался, потому что тогда я сойду с ума. Теперь я целовала его так же, как он меня, и касалась так же, жадно, неистово, будто такой возможности у меня больше не будет никогда. То он подхватил меня и усадил на свободный островок уставленного посудой стола, разрывая тем самым поцелуй и объятия. Я растерянно моргнула, не в силах оторвать от него взгляд. «Не смотри на меня так». Мот снова коснулся меня губами. «Или мне придется прогнать родного брата». «Правитель здесь?» Почему-то шепотом спросила я. То он кивнул. Реальность навалилась на меня быстрее, чем я ожидала. Отодвинула Мотта и слезла со стола, приводя платье в порядок. Хотелось убежать, но я уговорила себя уйти с достоинством, или точнее, с его жалкими остатками. Устрашало меня то, что в этот раз, в отличие от остальных, я получала такое же удовольствие, как и он. И, пытаясь найти хоть каплю сожаления, я его никак не находила. Стряхнула с плеча несуществующую пылинку и посмотрела на Мотта. Я планировала это сделать максимально беспристрастно, по возможности наградить его парой колкостей, но в голове была блаженная пустота. «Я пойду», — Почему-то указала рукой в сторону выхода, затем развернулась и зашагала прочь. «Лея!» Он окликнул меня, и я остановилась, как вкопанная. «Да», — ответила, не разворачиваясь. Сердце забилось так сильно, что сбилось дыхание. «Что ж такое?» «Дай мне знать, если тебе что-нибудь нужно. С Эл я поговорю». Его предложение не удивляло ни капли, ведь у нас теперь сделка. «Ничего», — вырвалось само по себе. «Мне больше ничего не нужно», — договорила и вышла, тут же срываясь на бег. По пути я чуть не сшибла бедную Скарлетт, которая и без того выглядела растерянной. Только останавливаться и вести разговоры я не хотела. Так бы и бежала себе, пока сердце не остынет, из кожи не выветрятся следы, оставленные им. Я предположила, что шансы отыскать собственную комнату были мизерными, ведь выводили меня окольными путями. Но, увидев знакомый коридор и заветную дверь, я чуть не завизжала от радости. К моему разочарованию, дверь была заперта, и сколько бы я ни дергала бедную ручку, она не поддавалась. «Госпожа!» Звонкий голос Скарлетт опередил появление самой девушки на пару секунд. «Я вас еле догнала!» Пожаловалась она, стоило нам поравняться. «Мне дали поручение проводить вас в новые покои». «Что не так с этими?» Я, конечно, догадывалась, что дело в пробитом окне, но решила убедиться. «Ремонт!» — пожала плечами девушка, и я заметила стопку вещей в ее руках. «И где новая комната?» Скарлетт что-то пробормотала про себя и, неуверенно осмотревшись по сторонам, выбрала направление. Я последовала за ней, отмечая, что для первого дня в форте она хорошо освоилась. «Ты здесь раньше бывала?» поинтересовалась, идя за ней по лестнице. «Нет, что вы! Для новенькой ты отлично ориентируешься», призналась я. «Заблудиться в форте проще простого». «Берта так меня отчитала, ух, кричала, обещала, что уволит, если еще раз заплутаю или кого не туда приведу». «И кого ты уже успела не туда привести?» поддержала разговор я. «Да если я вам расскажу, а вы потом своему супругу, то я уже завтра вылечу отсюда». Скарлетт повернулась ко мне, в больших глазах блестели слезы. «Мой супруг?» Мне захотелось утешить ее. Обещал угождать моим просьбам. «Я так и быть замолвлю за тебя слово, не волнуйся. Я сама здесь регулярно теряюсь». «Спасибо вам!» Теперь Скарлетт расплакалась. Я переняла у нее стопку вещей и погладила по плечу. Уже через минуту ей стало легче, и она повела меня за собой дальше. Подойдя к нужной двери, она вытерла лицо и улыбнулась. «Привела!» — она переняла у меня вещи. «А вы заходите, заходите!» «Так ты мне расскажешь, кому помогла потеряться?» Подначила я и ступила на мягкий ковер своей новой комнаты. Первой мыслью было то, что она нравится мне куда больше. «Правителю!» — ответила она и положила стопку вещей на комод у стены. «Что?» — не сразу поняла я. «Завела его в какой-то чулан!» Махнула рукой Скарлетт. Уж не помню, как извинялась. И что самое ужасное, пришлось срочно искать управляющую. Да уж, согласилась я, понимая, что именно благодаря ей правитель не застал нас с Мотом. И при Делекс вовремя, возможно, ничего бы не случилось. Тряхнула головой. Такие мысли мне не нужны. Все, что я должна запомнить, это наш с Теоном договор. А магия огней, с ней нужно что-то делать. Я не могу так легко терять самообладание и контроль, тем более рядом с ним. Скарлетт, будучи довольной тем, что справилась, начала что-то весело говорить про Берту и Эл. Я слушала одним ухом и кивала в нужные моменты. А когда болтушка наконец-то ушла, принялась с интересом рассматривать комнату. Ведь рассматривать было что. Во-первых, полы были устланы коврами с мягким и теплым ворсом. Во-вторых, здесь было столько места, что помещались сразу и кровать, и библиотека, и письменный стол. Шагнула к стрельчатым окнам, заснеженным почти наполовину, коснулась деревянной створки пальцами, и голову тут же пронзила резкая боль. Я поморщилась и отошла. Наверное, о себе дает знать усталость и количество одурманивающих веществ, что приходилось пить с самого утра. Огромной приманкой для меня в этой комнате была библиотека. Ну а как иначе назвать такое количество книг в одном месте? Да и книги я, что уж скрывать, люблю. Прошла мимо деревянного стола, на блестящей поверхности которого отражались огни светильников, и обратила внимание на аккуратно сложенные принадлежности для письма. Стопка плотной бумаги, кожаный пенал, перевязанный ремешком с символом, который я уже сегодня видела, жемчуг и волны. Хмыкнула и подошла к стеллажам. Провела пальцами по твердым обложкам и наугад выбрала книгу. При тусклом освещении ничего не получалось рассмотреть, поэтому пришлось подойти к настенному подсвечнику. Поднесла к нему раскрытую книгу и ничего не поняла. Страницы были исписаны вручную, и на полях были значки и сокращения, которые мне не говорили ни о чем, кроме того, что это явно не для моих глаз. Захлопнула книгу и вернула ее на место, но пообещала себе непременно найти что-нибудь подходящее для чтения в другой раз. И все же мне нравится эта комната. С удовольствием прошла по мягкому ковру в сторону кровати, предвкушая, как зароюсь под одеяло и подушки с головой. И снова виски пронзила острая боль. «Да что же такое?» Силой надавила на них и присела на край мягкой кровати. В этот раз боль не хотела отступать, поэтому я медленно опустилась на кровать и, не раздеваясь, прилегла. Как только я накрылась, стало легче. Высунула нос и под звуки метели за окном начала проваливаться в сон, слишком чуткий для того, чтобы я могла отдохнуть. В голове мелькали самые разные картинки, воспоминания. Еще никогда за мои дни в форте мне не снилось третье мирье. Зато этой ночью я то и дело возвращалась в привычные места. Снилась академия, из которой я выпустилась несколько лет назад, преподаватели, выпускники. Один из них пришел в нашу группу буквально за дни до окончания учебного года, что было странно. Его звали Арт, и он сразу мне понравился. Жизнерадостный, статный и совершенно не похожий на сверстников. Он выглядел мужчиной, а не подростком 18 лет. Я даже шутила о том, что он наверняка не раз оставался на второй год. Арт на мой юмор реагировал полуулыбкой. Но спустя несколько разговоров я поняла, что с успеваемостью у него все в порядке. Он был очень умен, не чета большинству учеников, да и большинству взрослых, которые нас окружали, тоже. Девчонкам он нравился, парни его остерегались, видимо, чувствовали конкуренцию. Но он всегда выделял меня, везде, при любом случае. Это удивляло всех, включая меня. Не то чтобы у меня проблемы с самооценкой, она как раз-таки адекватна. Просто существует негласное правило, что красивый старшеклассник выбирает себе в пару первую красавицу школы. Я такой не была, да и не стремилась. Отношения меня тоже не интересовали от слова совсем. У меня была другая цель – после выпускного съехать из общежития в съемное жилье, подальше ото всех. Только с поисками не складывалось. Денег я накопила, но вот сдавать мне дом, а я хотела именно дом, никто не хотел. Незамужняя. Кто такую на работу возьмет, а вдруг забеременеешь и перестанешь платить? И так до бесконечности. Аргументы о том, что я уже больше года работаю вечерами и готова заплатить аренду за несколько месяцев вперед, были пустым звуком. Когда Арт вызвался помочь, я уже почти отчаялась. Он сказал, что друг его семьи сдает небольшой, но добротный дом недалеко от академии. Соседи порядочные, улица тихая. Я обнадежилась, ведь расположение идеальное. Моя работа была как раз всего в нескольких минутах от того места. Наверное, это был первый раз, когда я посмотрела на Арта как на мужчину, а не просто друга. Не привыкшая к тому, что мне кто-то помогал хоть в чем-либо, я оценила его помощь. У моих приемных родителей было много детей. Так проще было выживать в жестких условиях существования в третьем мире. Почему биологические родители от меня избавились, я даже не интересовалась. Такие истории не были чем-то из ряда вон выходящими. Кого-то родители бросали, а за кого-то боролись. Поэтому, когда мне было 7 лет, и в наш дом пришло письмо из Академии Третьей Мирья, лучшего учебного заведения в стране, мои приемные родители с радостью отправили свою родную дочь на мое место. Сначала я не понимала, почему к нам в дом пришел сам директор Академии и очень жестко что-то им объяснял, прежде чем забрать меня с собой. А через время все стало на свои места». Таким, как я, поддержку оказывало государство в виде бесплатных мест в академии плюс проживание в общежитии за их счет. Выпускников охотно брали на работу. Поэтому часть меня понимала, почему приемные родители решились пойти на обман. Они хотели лучшего для своей дочери. Так что первым человеком, не считая раскрывшего обман директора академии, который мне помог, был Арт. Я не грустила о своем детстве, не скучала по большой приемной семье. Тем более, что меня из нее вычеркнули, как только поняли, что платить за меня им больше не будут. У меня была я, и слава небесам, воле и упорству помогали мне не падать духом. Но так устроен человек или устроена я, что чем больше Арт старался помогать и быть рядом, несмотря ни на что, тем счастливее я становилась. Вся моя жизнь была то скрытой, то явной борьбой с обстоятельствами, а рядом с ним я, наконец, могла потерять бдительность, потому что рядом с ним было безопасно и моей душе, и телу. Как-то раз я, шутя, сравнила его с древними богами. Читая мифы и легенды, некоторых из них я представляла именно такими, как Арт. «И чем я тебе их напоминаю?» Он тепло улыбнулся, отчего его зеленые глаза заблестели. «Даже не знаю», — слукавила я, наматывая его кудрявые волосы на палец. Он приблизился и медленно повалил меня на мятую траву рядом с домом. «Мне интересно». Он легко поцеловал меня в губы и откатился, лег на спину и закинул руки за голову. «Ты себя в зеркало видел?» Я сорвала травинку, повернулась к нему и начала щекотать шею. «Видел», — поморщился он, также улыбаясь. «Тогда чего спрашиваешь?» Игриво щелкнула его по носу. «Хочу знать, что думаешь ты». И снова пронзительный глубокий взгляд. Иногда мне казалось, что я все чаще замечаю его другую сторону, мужскую, чувственную, к которой я пока не готова. «Гора мышц», — ответила я. «Гора мышц?» — неверя спросил он и засмеялся. «Ага», — подтвердила я. «Девчонки просто в восторге, когда видят таких атлетов, как ты. Любят их». Мы оба засмеялись. Арт взял меня за руку и переплел наши пальцы. «А ты?» — внезапно спросил он, но уже серьезнее. «Что я?» Сердце сжалось, ведь я знала, что он спросит. «Ты любишь меня, Лея?»